Глава 6. Стейси. Я сижу на кровати с ноутбуком, окружённая горой листов и еды. Дочитав последний абзац в учебнике, решаю сделать перерыв. Приближается вечер и мой скорый выход на ночевку к Мэдалин. Я предвкушаю девичник с подругой. Когда телефон издает звук, надеюсь увидеть сообщение от Роуздейл, но застываю с ложкой мороженого во рту. «Хочу поцеловать тебя». Следом меня обескураживает еще одно. «Скучала?» Пытаюсь сдержать улыбку, но выходит плохо. Смеюсь, падая головой на подушку. Незнакомец вернулся. После ссор с Дэем общение с кем-то, не вызывающим негативных эмоций, более чем приятно. «Я совсем не знаю тебя». Намек на то, что хочу узнать мужчину поближе? «Пожалуй». Несколько минут я пялюсь на экран в ожидании его ответа. От нового входящего с надписью «Фото» — мурашки. Я не спешу открывать. Сердце делает тройное сальто, внутри фейерверк. Это же всего лишь фото, которое я даже не видела. Что за эмоции? Пальчик двигается быстрее, чем я успеваю подумать. Уголки губ ползут вверх. Куда кричать? Он прислал мне свой стальной пресс. Святые ангелы, пусть я не буду обманута хотя бы в этой ситуации. Я не переживу, если фотография окажется взятой из интернета. Не успею налюбоваться, как приходит еще одно сообщение. «Теперь ты знаешь, Стейс». Какой логичный мужчина. Его пресс сказал мне о многом. Я смеюсь над собственными мыслями, смотрю на экран, потом в потолок и закрываю глаза. «После такого хочешь поцеловаться?» Снова мой звонкий смех раздается в помещении. Иногда, благодаря таким бредовым СМС, можно отлично повеселиться. А пресс у него и правда хорош. Школьники позавидуют, и даже Дэй. Мой бывший в неплохой форме, и меня все устраивало. Но незнакомец превзошел всех мужчин. Тех, с кем я была, это только Хофер, и тех, на кого глазела перед сном. Привет любителям хаба. Любуешься на меня или раздумываешь над ответом? Нет и нет. Если он полагает, что я растекусь в лужицу, ни за что. Не перед ним уж точно. Разве что в тайне. Хорошего вечера, Стейс. Пока. Вот и поболтали. Мужчина радует меня прессом, а я веселюсь. Ничего серьезного. «Привет, ты скоро?» — спрашивает Мэдалин, когда я поднимаю трубку с четвертого раза. Я плохая подруга, и мне стыдно, что вместо ответа на звонки я рассматривала торс отправителя сообщений и татуировки вокруг кубиков. «Да». Сглатываю, не в силах скрыть возбуждение. «Что с голосом?» Стараюсь сделать его более серьезным. «А что с ним, все в порядке?» «Ты только вышла из душа?» «С чего ты взяла?» «Тогда почему не отвечала на входящие?» «Может, закончим допрос, мамочка?» Смеюсь я. «К тебе, случайно, Дэй не прилетел?» И как в светлую голову Роуздейл могла прийти такая отвратительная мысль? Я до сих пор злюсь на парня за сегодняшнее утро. Отвратительно было все, кроме той голой спинки. Сосед сделал мой день лучше, как и тот незнакомец, приславший соблазнительный торс. В прогнозе погоды передавали мужицкий дождь, или я что-то пропустила? «Скоро буду у тебя». «И не забудешь рассказать про причину своего счастья, так, Рэйвен?» «Будешь хорошей девочкой?» «Никогда. В следующей жизни, может быть». Я слышу кашель на той стороне провода. Мэтт за старое взялась. «А как же твое «продержусь»?» Не могу не поинтересоваться. «У нас с Роном спор. Кстати, один из его друзей спрашивал про тебя». «Чего?» «Ты пытаешься затуманить мне мозг, Роуздейл?» «Стейси, на полном серьезе говорю. Кажется, ты понравилась Рикхану. Тащись ко мне, все расскажу». «Рикхан? Тот герой, спасший меня от чего-то неизвестного в детстве? Надо выяснить у папы. Может, он что-то знает об этой истории». «Ты меня слышишь, коза?» Я закатываю глаза. Почему не Стейси, Сти, а именно Козой меня надо было прозвать? Одеваюсь и выхожу. Дорога до дома Мэдалин занимает несколько минут. У входа меня встречает младший брат Роуздейл и сама девушка. «Стейси!» — радостно кричит мальчик. Я обнимаю Лиама и его сестру. «Скучали?» «Да, мой руки и бежим есть пирог. Анна такой вкусный приготовила с яблоками», — произносит брат Мэтт. Тепло улыбаюсь ему и вкладываю свою ладонь в его, когда он ведет меня на кухню. Анна — это их личный повар. Мы успели познакомиться с женщиной в прошлый раз на семейном ужине. «Привет!» — поворачивается ко мне Эмма. Она, как всегда, великолепно выглядит. Облегающие лосины и теплая вязаная кофта — настоящий осенний ванкуверский образ. «Добрый вечер!» — здороваюсь с мамой Роуздейл. «У вас так вкусно пахнет, аромат по всему дому!» Женщина улыбается, поправляя темные крупные локоны. «Такой цвет волос — моя мечта. В сочетании с голубыми глазами это выглядит пожароопасно». «Это Анна постаралась. Стейси молодец, что пришла на ночевку. Мы с Карлом уезжаем, вы остаетесь одни. Девочки, приглядите за Лиамом», — в торопях произносит Эмма. «Мам, ты уже 30 раз сказала это за сегодня». «Услышать 31 раз не помешает. Мы вернемся завтра к обеду». Эмма уже покидает кухню, захватив с собой контейнер с несколькими кусочками пирога. Для себя и мужа, как я предполагаю. Останавливается, поворачивается ко мне. «Стейси, встретимся на бэйби-шауэр вечером?» «Конечно». Поднимаю большой палец вверх. Мэтт, как хозяйка дома, ухаживает за мной и братом. Передо мной появляется тарелка с кусочками пирога и чашкой чая. Кореглазое чудо, точная копия подруги, только чуть меньше и мужского пола, влюбленно смотрит на меня, сидя напротив. «Лиам, почему ты не ешь?» задает вопрос Роуздейл, когда я уже вовсю жую пирог и пью травяной сбор. Семилетний мальчик неуверенно прикасается к пирогу. Он смущается из-за меня? «Как дела в школе?» интересуюсь у него, разряжая ситуацию. «Скучно. Лучше расскажи Стейси про тренировки». «Точно, представляешь?» склоняет голову мелкий, вальяжно расположившись за столом и чувствуя себя более уверенно. «Я занял первое место на соревнованиях». Какой же харизматичный брат у Мэтт. «Скоро поеду драться в другой город. Там займу первые места и буду чемпионом Канады». Я заталкиваю в рот большой кусок пирога в надежде не рассмеяться, пока слушаю самоуверенные речи мальчика. Всем бы такую решимость. Отчасти Лиам меня мотивирует. Может, и мне стоит действовать и говорить с такой же убежденностью. «Ты такой крутой!» — признаюсь я. «Да!» Паренек обращает внимание на сестру, закатывающую глаза от его пафоса. «Я буду как Кайт, непобедимый, добивающийся всего, чего захочу». Я прищуриваюсь и гляжу на подругу. Она жестами показывает, что скоро все расскажет. У меня столько вопросов, что отвечать на них придется до утра. «Мэдалин, когда Кайт придет к нам в гости с Роном?» «Мама против, чтобы Рон приходил к нам», — резко отвечает Роуздейл. «Почему против?» «Она считает, что Рон слишком взрослый для меня». «Правда?» — ошарашенно отвечает мальчик. «Но он же не старый». «Лиам, я тоже хочу, чтобы парни приходили к нам, но мама...» «Мэдалин, не расстраивайся. Я уговорю ее и папу тоже». Значит, не только Рональд был в доме Роуздейл, но и его друзья. Например, этот Кайт, которым сейчас так восхищается ее брат. «Думаешь, они станут тебя слушать, малявка?» «Эй!» Мальчик встает на стул, отчего мы с Мэдалин пугаемся. «Послушают!» Я спускаю Лиама, чтобы он не убился в нашем присутствии. Кому нужны проблемы? После легкого перекуса мы с Мэтт отправляемся в комнату, а ее брат за нами. Поболтать о девичьих секретах сразу не получается. Мы дожидаемся, пока мальчик наиграется и захочет спать. «Лиам, что ты знаешь о Роне и его друзьях?» В глазах Роуздейл читается вопрос. «Какого хрена, Рейвен?» «Мы познакомились, когда я был совсем маленький. Рон пришел к нашему папе и увидел нас с Мэдди», — улыбается мальчик, раскладывая на полу карты. «Тебе было 4. Ты помнишь ту встречу, Лиам?» — удивленно охает подруга. Ее брат кивает. «Наш папа работал с Роном, а еще он у нас жил. К Рону иногда приходили друзья Кайд и Даст». «Жил в одном доме с Мэдалин? Работал на Карла, отца подруги?» «Кайд нереальный!» «Даже жаль, что ты так восхищаешься другом Рональда. А как же мой парень?» — с грустью спрашивает Роуздейл. Неужели она всерьез расстроилась из-за такой глупости? «Кайден — первоклассный боец, лучший в сборной по хоккею, лучший в драках, лучший во всем!» — восклицает мелкий, бегая по комнате и сшибая вещи. «Для Лиама Рикхан — бог!» — шепчет подруга, чтобы брат не слышал. «У него своя компания, Стейси!» — гордо хвастается мальчик. Как будто это его родственник, а не просто друг парня-сестры. «Он играл со мной часто, гулял, пока Мэдалин оставалась с Роном». «Как твой маленький мозг помнит все эти детали?» Я хочу, чтобы ты с ним познакомилась, Стейси. Он очень хороший, тебе понравится. Если не хочешь, чтобы он был твоим парнем, то будет другом». Вот это заявление. Меня пробивает на смех. Почему все так отчаянно жаждут свести меня с этим? Роуздейл, теперь и Лиам. Дальше кто? Мой отец, Сара и весь мир, включая моего нынешнего парня. Надо загуглить, что интернет говорит о Кайдене. Раньше это не особо волновало меня. Наверное, потому что голова была забита незнакомцем, отправляющим компрометирующие смски, и нашими проблемами с Хофером. Кажется, кто-то слишком много болтает. А мне сдается, что кто-то начинает выходить из себя. Лицо Мэтта искажено. Она не рада, что брат так восхваляет Рикхана. Судя по рассказам, это чуть ли не гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Насчет последних двух пунктов нужно уточнить у Роуздейл. Хотя, раз Кайт — звезда спорта, то точно пользуется вниманием девушек. Или женщин. Ему же 25, если не ошибаюсь. А уж если он окажется еще и щедрым, значит, точно филантроп. Меня злит, что я раньше не загуглила информацию о нем. Думаю, Мэдалин расскажет больше, чем любая вкладка, поэтому не спешу читать о мужчине. Мой интерес не такой острый, чтобы сейчас же лезть в сеть. Может, на днях почитаю. Прихожу к выводу я, решая не торопиться. Вместе с подругой мы провожаем Лиама до его комнаты, обнимаемся с мальчиком перед сном и возвращаемся в ее спальню. Ванная Роуздейл служит мне своеобразной гардеробной. Здесь я переодеваюсь в пижамный комплект, смываю макияж и готовлюсь выйти. Телефон, покоящийся около раковины, издает сигнал. «Прости, я был груб». Первая мысль — «Пошел ты, Хофер». Вторая — «У нас же есть шанс на счастливое будущее». Почему я все время допускаю возможность восстановления того, что ускользает сквозь пальцы? Думаю, мне стоит стать более жесткой. Зачем? Твое сердце не чёрствое, Стейси. Не губи его из-за того, кто не умеет любить. Найдется тот, кто будет души не чаять в себе. «Стейси, ты скоро?» — стучит Мэдалин. «Какао готово, шоколадки принесла, выходи!» Я едва слушаю подругу, отрывая взгляд от телефона и вижу в отражении себя. Блестящие глаза, широкая улыбка, как у счастливой дурочки, немного взлохмаченные волосы. Я присаживаюсь на скамейку и пытаюсь унять легкую дрожь. Считаю секунды до нового сообщения. Если вы подумали, что причиной моих эмоций стал Дейт, то ошиблись. «Знаешь, чем ты меня так зацепила, Стейс?» «Рэйвен, ты в унитазе утопилась!» — нетерпеливо кричит Роуздейл. «Быстро набираю. Интригуешь». И выхожу из ванной. Телефон держу поближе к себе, опасаясь пропустить очередное сообщение. Мне нравится наш флирт по переписке. «Ты такая расслабленная! Это твоя пижамка так действует!» Эйфория с головой накрывает меня. Ожидаю ответа мужчины. Солгу, если скажу, что расстроена появлением незнакомца в своей жизни спустя 2 недели тишины. От впечатлений во рту становится сухо. «Очень жду, когда ты расскажешь мне о ваших отношениях с Роном и об этом Кайде», подмигиваю я, отхлебывая какао. Мэдалин загадочно щурится и отворачивается. Щеки ее краснеют. «Роуздейл, что такого ты от меня скрываешь?» Она нехотя поворачивается и садится рядом. А после я слушаю полуторачасовой рассказ Мэтт о них с Роном. Ничего нового не всплывает. О том, что Фостер работал на Карла, я уже слышала. Про первый поцелуй с парнем, когда ей было 15, тоже. Добавились лишь мелкие детали, приправленные эмоциями Роуздейл. Оказалось, что Рональд долго сопротивлялся отношениям с Мэдалин. Идиот. Почему? Дьявол его знает. Но, по словам самого Фостера, его связь с дочерью владельца компании была неуместна. Все изменилось, когда парень прекратил работать на Карла. «Мы встретились, поговорили и решили быть вместе», заканчивает Роуздейл, отправляя еще один круассан в рот. Я пережевываю любимое лакомство подруги. «Сначала переспали, а потом поговорили. Ты ведь это хотела сказать?» Подкалываю Мэтт и опускаю взгляд на телефон. Новых сообщений нет. «Что с тобой, Стейси? Дэй опять достает!» «С чего ты взяла?» «Тебе все признаки перечислить?» Я вздыхаю. «Когда ты вышла из ванной, вся светилась. Но прошло 5 минут и угасла. Все то время, что я рассказываю о нас с Роном, ты будто не здесь. Довольно часто пялишься в экран. Хватит!» Прерываю Роуздейл. «Это не Хофер». На лице подруги читается удивление. Она смотрит так, словно я экран, на котором показывают ее любимый фильм. «Мне сообщить Кайду, что ты занята?» — заливается хохотом Мэдалин. «Она что, серьезно решила сосватать меня, дружку своего Рона?» На языке крутится возмущенный ответ. «Молчание — мой лучший приятель, иначе обижу девушку». Чтобы вывести Роуздейл на разговор, я напоминаю. «Он интересовался мной». «Ага», — кивает Мэтт. «Я схожу на кухню и сделаю нам еще по чашке какао. Одним часом разговоров тут не ограничишься». «Столько всего нужно рассказать о Рикхане». «На самом деле ничего серьезного. Пару недель назад мы обедали в ресторане, и я проболталась о тебе». «Зачем?» «Тише, Лиам спит», — шикает девушка. «Я просто сказала, что у нас в классе новенькая, мы подружились и хорошо общаемся. На этом все. Кайт начал расспрашивать о тебе, откуда ты, чем занимаешься и прочие подробности». Я размешиваю сахар в напитке и думаю над словами Мэтт. «Зачем ему вообще знать обо мне что-то?» «Не тупи!» Я получаю щелчок по голове от Роуздейл. «Я девушка Рона, а Рикхан — его лучший друг. Ты теперь моя близкая подруга. И есть вероятность, — заговорщически шепчет она, — что мы все будем пересекаться, ходить куда-то вместе. Кайт — это Кайт, он как всегда». Мой вопросительный взгляд дает понять Мэтт, что я нуждаюсь в пояснениях. Фраза «Кайт — это Кайт, он как всегда» ничего мне не говорит. «Понимаешь, Рикхан — непростой человек. Золотой. Не смешно», — качает головой подруга и произносит серьезным тоном. «У этого человека все схвачено на 10 шагов вперед, и прежде чем подпускать к себе кого-то, он всегда прощупывает почву. Чтобы не провалиться? Чтобы не облажаться. Я уверена, что он просто хотел узнать, кто в скором времени присоединится к нам». Роуздейл щиплет меня за руку, и я морщусь. Мы допиваем какао, объедаемся на ночь сладким и отправляемся каждая в свою кровать. Сегодня ночевка у нас в гостевой спальне на втором этаже, рядом с комнатой брата Мэдалин. «Лучше расскажи, от кого сообщение», — шепчет подруга во мраке. Я переворачиваюсь на другой бок и смотрю на Роуздейл. Признаюсь, примет меня за сумасшедшую. Незнакомец, наша странная переписка, его голый торс, мои желания, флирт. Думаю, о таком еще рано говорить. Мне почему-то хочется скрыть эту часть жизни. Она становится чем-то личным. Я одержима мужчиной, чье имя даже не знаю, и которого я никогда не видела, но до жути хочу встретить. Он, кстати, так и не ответил, чем же я его зацепила. Глупости. Держусь уверенно, чтобы не проколоться. Какой-то парень прислал мне свой торс. Когда замечаю округлившиеся глаза подружки и понимаю вопрос, который Мэтт готовится озвучить, тут же прерываю ее. Таких в сети полно. Перешли мне? Нет. «Рэйвен, не будь такой козой, пожалуйста», — умоляет девушка. «При первой же встрече с Роном расскажу о твоей измене». «Беру напонт? Могу себе позволить. Я не готова делиться тем, что связывает меня с человеком, который за короткий срок заинтересовал меня собой». «Торс — это не измена, я же просто посмотрю». «На голое тело чужого мужчины». «Ненавижу тебя». «И тебе спокойной ночи, Роуздейл. С тебя на завтрак банановые панкейки». Она молчит. «Мэтт», — зову я. «Мечтаешь о бананах, Рэйвен? Давай я познакомлю тебя с Кайдом. Тебе нужен мужчина, определенно». Я смеюсь, а Роуздейл уже не обращает на это никакого внимания. Мэтт проваливается в сон и ничего не слышит. Меня забавляют ее мысли. Как можно делать выводы из желания съесть банановые панкейки? Чокнутая. Вскоре меня тянет закрыть глаза, расслабиться и проспать под теплым одеялом на мягкой прохладной подушке до утра. Из этого блаженства вырывает сообщение. «Глазами. Твои голубые — мой фетиш, Стейс». Стейс. Меня никто и никогда так не называл. Я прикрываю глаза, прячу в подушку счастливую улыбку и предчувствую начало чего-то нового в жизни. С мыслями о голом торсе, о сообщениях этого психонезнакомца и засыпаю. А как еще можно назвать человека, сталкерящего меня? Только психом. С нереально классным прессом.